Прошло еще несколько дней, пока не объявилась проводница Вера. За это время дело с места почти не сдвинулось. Ни с кем из команды Малькова, правда, теперь уже бывшей, никаких несчастий больше не случалось. Личность мужчины, убитого в Крылатском, тоже установить не удалось. Вера приехала к Насте на Петровку, хотя сама Настя на этом совершенно не настаивала. Она готова была встречаться с проводницей где угодно, хоть у черта на куличках, лишь бы подробно обо всем ее выспросить и все записать. Но Вера, запинаясь и путаясь в словах, объяснила, что сама очень хочет побывать в легендарном Муре. Настя не возражала. Ей самой так было даже лучше. Она договорилась с ребятами, что после беседы с Верой они попробуют сделать композиционный портрет второго попутчика, как выразилась сама проводница, маленького армянина. «Кстати, Верочка, а почему вы так уверены, что это был именно армянин, а не грузин, например, или азербайджанец?» «Да что вы!» — удивилась Вера. «Они же все разные. Как их можно спутать?» Настя вытащила из сейфа пачку фотографий, выбрала десятка-полтора снимков, на которых были сняты лица кавказского происхождения, и предложила Вере попытаться определить национальность каждого. Вера выполнила задание легко и допустила только одну ошибку, но вполне простительную, определив как азербайджанца мужчину, который считался армянином, но имел бабку, уроженку Баку. Внук был очень на нее похож. — Где вы этому научились? — с восхищением спросила Настя. — А нигде! — обезоруживающе улыбнулась проводница. — Само собой получилось. У проводников на такие вещи глаз наметанный. Настя взглянула на часы. Половина пятого. Она беседует с Верой уже битых 2 часа. — У меня к вам просьба, — сказала она. — Давайте мы сейчас с вами чайку выпьем, мы же обе без обеда сегодня, а потом пройдем в лабораторию и попробуем сделать что-то типа фоторобота этого армянина. Вера тут же полезла в свою огромную сумку. — А у меня хлеб есть и баночки с паштетом. Может, покушаем? — робко предложила она. Они с аппетитом съели по 2 толстых ломтя свежего черного хлеба, щедро намазанных финским паштетом, запили чаем и уже собрались идти в лабораторию, когда в комнату буквально ворвался Коротков. — Вот, — сказал он, кладя перед Настей на стол какую-то фотографию, — извольте полюбоваться. На фотографии был запечатлен мертвый мужчина с ярко выраженным кавказским типом лица. — Кто это? — спросила она, недоуменно поднимая глаза на Юру. — Тоже без документов? — Нет, это как раз при полном параде. И паспорт, и визитные карточки, и записная книжка. Но ты на всякий случай покажи своей гости. — Посмотрите, Вера. Настя протянула проводнице снимок. Та взяла фотографию и сразу же кивнула. — Это он. — Господи, его что, тоже? Как же это? — Сами не знаем, — зло откликнулся Коротков. — Эх вы! «Дамочки, сами едите, а голодного мужика покормить!» «Юра, имей совесть!» — с упреком сказала Настя. «Ой, что вы, что вы!» — заклопотала Вера, снова открывая свою бездонную сумку и доставая из нее хлеб и новую баночку с паштетом. «Кушайте, пожалуйста, у меня много этих банок». «Спасибо, Вера Михайловна!» — подмигнул ей Коротков. «Покажите Анастасии Павловне пример добросердечия и бескорыстия, а то я у нее иной раз чашки кофе допроситься не могу. Жадная она, спасу нет, прямо гопсек в юбке». Вера сообразила, что он шутит, и рассмеялась одновременно смущенно и озорно. Коротков ловко вскрыл банку, потянув за колечко, отрезал кусок хлеба и принялся есть паштет ложкой прямо из банки. «Какой же вы голодный!» — покачала головой проводница, глядя на Юру с сочувствием и жалостью, и в то же время с какой-то почти материнской нежностью. Так матери порой смотрят на своих взрослых сыновей, вернувшихся после тяжелой работы и с жадностью поедающих заботливо приготовленный обед. Настя сделала ему кофе. — Пей, вымогатель! — улыбнулась она. — Позоришь меня перед свидетелем. — Вера Михайловна не свидетель! — пробормотал он с набитым ртом. — Она... Это добровольный помощник, стал быть, одна из нас. А какие еще ты мог быть между своими? — Ах, хитрец, — подумала Настя. — Умеет с людьми ладить, этого у него не отнимешь. Сейчас с просьбами приставать начнет. и как в воду глядела. — Вера Михайловна, раз уж нам так повезло, что мы вас нашли, и вы нам помогаете, — начал он, — то, может быть, вы поспрашиваете у проводников с других составов, не видел ли кто этих людей на обратном пути? — подхватила Настя. — Они, скорее всего, возвращались в Москву тоже стрелой и тоже в СВ. — Спрошу, — охотно согласилась Вера. — А вы мне карточки их дадите, чтоб показывать? — Нет, Верочка, карточки показывать не нужно. Не все ж такие смелые, как вы, — польстил Коротков. — Увидят трупы и испугаются. Вы никому не говорите, что их убили, а описывайте на словах. Ладно? Если кто-то их видел и запомнил, пусть обязательно нам позвонят. Или Анастасии, или мне. Я вам свой телефон тоже оставлю.